Глава 17. Друзья человека. Деринджер Мазур выбросил в воду. Все равно патронов к нему больше не было, а на роль пугача не годился из-за непривычного вида. Лодку издырявил ножом, отпихнул от берега, и она тихонько поплыла по течению. За все это время с того берега их не побеспокоили, хотя на биваке виднелись суетившиеся фигурки, доносились едва слышные яростные проклятия. Но браконьеры, по всему видно, решили не связываться с неизвестной опасностью. Справедливо рассудив, должно быть, что автомат с глушителем случайный человек таскать не будет, и лучше не рыпаться. Когда они углубились в тайгу, Мазур достал из рюкзака револьвер и молча сунул Джен. «Растроганы доверием, сэр. А запасные патроны?» «Люблю баловать женщин», — проворчал Мазур, подавая ей тяжелую коробочку. Видно было, что она сразу почувствовала себя увереннее. Побаюкала в руке короткоствольную массивную игрушку, выдвинула барабан, заботливо сдула слой сероватых пушинок, который всегда появляется, если таскать оружие в кармане или в рюкзаке. Мазур догадался, что за мысль мелькнула у нее на лице, и сказал: «Пошли, потом почистишь. Нужно побыстрее отсюда убираться. Они же не заявят в полицию?» «Да уж, конечно», — сказал Мазур. «И в погоню вряд ли кинутся». Она слегка передернулась. Вот так просто получилось, обыденно даже, оттого и жутковато немного. «Такова жизнь», — сказал он. «Насколько я знаю, у вас в глуши тоже есть местечки, где все конфликты решаются исключительно пальбой, а?» «А ты у нас бывал?» — спросила она, старательно выдерживая равнодушный тон. «Ты меня не подлавливай», — ухмыльнулся Мазур. «Я же не шпион, я военный. Мы с вами до сих пор пакостили друг другу на территории третьих стран. Неписанный договор, сдается мне. Не был я в Штатах, увы. А интересно было бы посмотреть». Он вновь усмехнулся. «Я имею в виду посмотреть, как все это выглядит в натуре. Лейтенант-командер меня бы понял. Ты о чем?» Мазур отчетов был в прекрасном настроении. Каждому мужчине хочется произвести впечатление на очаровательную девушку, — сказал он. «Бывало в Гордон-Сити, это если между Флайтом и Нидвиллом свернуть со 123-й федеральной дороги? Знаю, тихий такой городок». «Уж куда тише, — сказал Мазур. — А если въезжать в него по ответвлению с федералки, что будет справа?» Она призадумалась на миг. «По ответвлению... Ага, мотель «Рамада». Огромная такая неоновая вывеска. Мексиканец с сигарой». «Вижу, бывало», — сказал Мазур. «Итак, проезжаем Гордон-Сити насквозь, держа строго параллельно озеру. И что мы увидим дальше?» «Мимо бара «Дикси»?» «Да». «Дальше начинается колючая проволока», — сказала Джен. «Собственность федерального правительства. Видны только круглые купола. Со стороны озера не приблизиться. Там патрулируют катера военной полиции». «И что за проволокой?» «Ну, откуда я знаю?» — пожала она плечами. «Там уже зона действия DID, насколько мне известно». «Тоже мне ребус», — сказал Мазур. «Под куполами антенны системы NORAD, а дальше в сторону Канады крылатые ракеты и база подготовки боевых пловцов. Поскольку я тебе выдаю ваши государственные тайны, совесть у меня спокойна. Но ты там у себя не болтай лишнего, а то прицепится DID. «Нет, серьезно?» «Да», — сказал он. «Рассказать, что хранится на складах под нейтральной такой вывеской «Bly Industry». Здоровенная вывеска с автостоянки у бара «Дикси», ее прекрасно видно». «Ну ты даешь», — сказала она растерянно. «Все же «Говорю, в жизни там не был», — сказал Мазур. «Но при необходимости не плутал бы, а?» «Ладно, не принимаю озабоченного вида». «Ручаюсь, ваши парни, что обеспечивают безопасность, прекрасно знают, что мы знаем. Такие уж игры, все знают. Секреты нынче понятия относительные. Ты мне лучше скажи, у тебя здесь, в наших местах, есть связь, контакт, резидент?» Она мгновенно подобралась, покосилась недоверчиво. «Я просто вычисляю», — сказал Мазур. «Должен быть контакт. Это азбука. Такую операцию не проводят без надежных тылов. Я и без тебя знал, что ФБР вовсю работает за границей». Джен шагала рядом, то и дело бросая на него пытливые взгляды. Молчала. «Я из тебя секретов не выдавливаю», — сказал Мазур. «Просто стал в последнее время чертовски недоверчивым. Тебе не приходило в голову, что твой здешний связник может тебя продать, как продал группу кто-то у нас? Подумай об этом на досуге». «На пушку берешь? А зачем тебе нужна была та шелковая тряпочка с кодом?» — спросил Мазур. «Своеобразное удостоверение личности, а? Зачем-то ты его привезла с собой, чтобы показать здесь, чтобы прийти к такому выводу. Не обязательно быть полковником с приличным стажем. Любой хваткий лейтенантик сообразит». Она отвернулась, лихорадочно что-то прикидывая. «Я на тебя не давлю, ты просто подумай», — сказал Мазур. «Уверен, связник у тебя есть. Весь мой опыт об этом прямо-таки вопиет. Нельзя ту тряпку интерпретировать иначе. Если мы, достигнув обитаемых мест, начнем играть в свою игру каждый, можем потерять все. Ладно, ты подумай, не тороплю. Если...» Замолчал, присев на полусогнутых и развернув дуло автомата в сторону подозрительного звука. Сделал Джен знак, она живо отбежала под дерево. Слева приближался ноющий стрекот вертолетного движка. Они замерли. Джен машинально полезла в карман за револьвером, но Мазур перехватил ее руку, покачал головой. Рокот, опустившийся к самым верхушкам деревьев, наискосок пересек их маршрут примерно в полукилометре впереди. Потом вертолет, не особенно большой, судя по звуку, и уж никак не военный крокодил, несколько минут кружил, то камнем падал вниз, то взмывая повыше. Справа от Мазура колыхнулись еловые ветки. Это промчались испуганные белки. Джен показала пальцем на себя, потом на него, явно спрашивая: «Нас ищут?» Мазур, подумав, мотнул головой. Это и в самом деле не походило на погоню, во всяком случае, за ними. Скорее уж, на поиски места для посадки. Не могут же это оказаться сообщники придворных покойного короля? Мазур слушал эфир на ходу, но ничего не засек, никаких переговоров. Вряд ли речные браконьеры прибыли сюда на вертушке. Им-то вертолет ни к чему. Очень уж было бы нерационально волочь по воздуху на внешней подвеске такой катер. Гул отдалился. Решившись, Мазур забросил автомат за спину, подпрыгнул, ухватился за сук и полез вверх, осторожно пробуя подошвой сучья. Оказавшись у вершины, где взбираться дальше было невозможно, стал искать подходящую точку, откуда можно увидеть краешек неба. Вертолет словно бы сам ворвался в поле зрения. Довольно потрепанный на вид К-26 с пассажирской кабиной. Зависнув вдали, он казался грузным насекомым, нацелившимся на что-то, привлекшее внимание на земле. Бинокль использовать не удалось. Приходилось держаться обеими руками. И Мазур не смог рассмотреть цифры и буквы на борту. В одном был уверен: это не военная окраска, невоенная маркировка. Стекла выпуклой кабины сверкнули в лучах клонящегося к закату солнца. Вертолет повернулся на месте, клюнул носом и унесся вдаль, по-прежнему держась над самыми кронами. Мазур не спеша полез вниз. «Черт его знает», — сказал он в ответ на вопросительный взгляд Джен. Покрутился и улетел себе. Не похоже на погоню. Они, я уверен, давно перешли к более выигрышной стратегии. Блокируют все места, куда мы можем выйти. И делают это вполне профессионально, протянула Джен. Это уж наверняка, сказал он. До сих пор такими уж раззявами они себя не показали. Но мы ведь тоже профессионалы, а? Где ты рассчитываешь выйти? Мазур внимательно посмотрел на нее. А что, есть разница? Ну, интересно просто. А раз интересно, значит, кое-какое представление о сибирской географии имеешь. Ну, ладно, можешь не отвечать. И насчет вашего резидента и вообще. Во-первых, кассеты все равно у меня. А во-вторых, если ты в каком-нибудь городке, не знаю в котором, попробуешь от меня оторваться, будет хуже в первую очередь для тебя самой. С твоим-то знанием русского, выражающимся в двух словах, которые сами русские забывать начали, сгоришь, как Джордано Бруно. Если бы мы могли друг другу доверять полностью, сказала Джен чуть виновата. Подожду, когда ты дозреешь, отмахнулся Мазур. Пошли. Первые признаки опасности он заметил, когда они продвигались по отлогому склону сопки, поросшие мрачными обомшелыми деревьями. Продвигались медленно, земля была сплошь затянута тускло-зеленым с ржавыми подпаленными мхом, а под ним покоились многочисленные колодины и валежник. То и дело подошвы срывались с них, нога случалась по колено уходила в мягкую пружинищую зелень. Тревога копилась понемногу. То появлялось неприятное ощущение чужого взгляда, то вдалеке меж деревьев оставалось полное впечатление, промелькивало некое шевеление. Но в следующий миг, стоило перевести туда взгляд, исчезало бесследно. Тайга вновь казалась безопасной, вымершей. Мазур быстро понял, что расстроенные нервы тут ни при чем. У боевых машин расстроенных нервов просто не бывает, даже у постаревших. Работает рефлекс, вот и все. Рыжеватое пятно, сероватое пятно. На секунду четко обрисовавшееся на фоне кедра, это было в реальности. Хруст валежника вдали или почудилось? А это что за звук? После встречи с лесным хозяином поневоле начинаешь тревожиться. Но он был сущим великаном, а нечто живое, чье потаенное сопровождение Мазур ощущал все сильнее, выглядело низким. «Слушай, ты ничего такого не чувствуешь?» — спросила вдруг Джен. Мазур посмотрел на нее. Она держала револьвер в руке, указательный палец на барабане, средний на спуске. «А что?» «Вон там, словно бы пробежал кто-то». «Человек?» — спросил Мазур. «Да нет, больше на зверя похоже. Над самой землей мелькнуло». «Поглядывай», — сказал он тихо. «Мне тоже что-то такое мерещится. А когда мерещится двум сразу, это уже не галлюцинация». Впереди виднелось болотце, покрытое низкими корявыми кустами и маховыми кочками. Словно не желая с ним соприкасаться, невысокая сопка изогнулась полумесяцем, лысоватая с вершиной, ощетинившейся острыми верхушками. «Туда», — показал Мазур, — «пройдем-ка параллельно болотцу, по открытому месту. Любопытно, что будет?» Они двинулись меж болотом и сопкой. Под ногами порой чавкала коричневая влажная земля. Высоко тянулись кусты тальника, окруженный прозрачными лужами. В лесу, который они покинули, раздался протяжный вой. «Ага», — сказал Мазур, скорее обрадованно. «Не понравилось?» Из нескольких мест в ответ послышалось нечто среднее между лаем и ворчанием. И снова длинный заливистый вой. Джен поводила стволом. «Убери», — сказал Мазур. «Они метрах в 200, все равно не достанешь. Волки? Очень похожи. Стой спокойно, не дергайся. Не должны бы они так открыто лезть на человека. Сытые осенью, да и уважают». «Не факт», — подумал он. «Это они раньше человека уважали, когда их били с вертолетов почем зря, когда тоталитарная советская власть зорко бдила, чтобы при первом же нападении волка на человека ответить облавами с флажками, ядом, мобилизацией промысловиков. В последние годы подрасшаталось все и вся. А ведь известно, во время войн, всевозможных смутных времен и прочих пертурбаций, когда и до людей-то нет дела, не то что до зверья, число волков растет лавинообразно. Еще в Пижмане наслушался всякого. Он поднес глазам бинокль. Меж деревьями на склоне мелькнуло нечто рыжевато-серое, мохнатое. Ага. Полагая себя в безопасном отдалении, волк спокойно уселся, закинул голову и взвыл. Выскочили еще двое. Закружились вокруг, крупный зверь, не вставая, щелкнул зубами, едва не ухватив одного из подбежавших за плечо. Оба рванули в тайгу. Вереницы пронеслись меж стволов, еще несколько, определенно собираясь перерезать дорогу. Опытным охотником Мазур никогда не был, да и волков видел лишь по телевизору. Но в этих ему почудилась некая несообразность. Прежде всего, они были разными. У одного морда узкая, у другого гораздо шире. Тот серый, а вон тот, присоединившийся к воющему, похож скорее на немецкую овчарку с широкими ушами. Вновь донеслись звуки, больше похожие на лай. Но волк не лает, известно даже дилетанту. «Волки!» — сказала Джен уже утвердительно. — Так ведь? Погоди! — процедил он сквозь зубы, не отнимая бинокля от глаз. — Вон там! Впереди метрах в 300 на кромке болотца появились три крупных звери. Сели, вывалив языки. Мазур развернулся в их сторону, поймал в окуляры. Искренне сожалею, что оптика не прикреплена к чему-нибудь серьезному дальнобойному, типа ПГС-1 или крюка «Снипер» с приличным ремингтоновским патроном. До них метров 300, значит, нечего и пытаться. Его автомат, строго говоря, пистолет-пулемет, был прекрасным инструментом для ближнего боя, штурма, доброй перестрелки с засевшим на небольшом расстоянии противником. Но для пальбы на дальние дистанции решительно не годился. Уже на 100 метрах никакой точности попадания. А о пистолете, висевшем на поясе, о пушечке Джен и вообще говорить смешно. Все же он, повернув барабанчик прицела на максимум, вскинул автомат и плавно потянул курок, взяв гораздо выше цели. Не стоило и стараться. Далеко в стороне от сидящего волка взлетел едва заметный фонтанчик воды. Мазур выругался от злости. Волки не шелохнулись, загораживая дорогу. «Пальнуть?» — спросила Джен. «Отставить», — резко сказал он. «Не достанешь ведь». «Чего не так нагло?» Сверху на сопке послышался многоголосый вой, перемежавшийся коротким яростным лаем. У Мазура зарождалось нехорошее подозрение. О чем, а о волка-собаках он наслушался вдоволь. На юге, в Сагайских степях, они давно уже стали нешуточной проблемой и вредили отарам, да и всему живому в деревнях, как только могли. Это у лошадей с ослами не бывает потомства, а волк и собака – родственники довольно близкие. И в интимную связь вступают без малейших предрассудков, весьма даже охотно, чем издавна и пользовались толковые охотники, чтобы улучшить породу. Течную сучку отводят в лес, привязывают там на ночь, и не было случая, чтобы волки ее сожрали. Так что Джек Лондон иных своих четвероногих героев не выдумывал, а брал из жизни. В последние годы Шантарская губерния убедилась в этом на собственном опыте. Брошенные хозяевами собаки прибивались к волчьим стаям. Даже у кобеля был шанс выжить, не говоря уж о суках. Потомство плодилось неимоверно. Мало того, что все метисы, особенно крепкие, жизненной силой и здоровьем, безусловно, превосходя чистокровок, потомство собаки и волка обладает кое-какими невероятно пакостными с точки зрения человека чертами. От волка ярость, от собаки полнейшее отсутствие страха перед человеком, издавна присущее чистокровному волку. Отсюда невероятная наглость нападений. Стая состояла как раз из волка-собак, впрочем, очень может быть и щедро разбавленная чистыми волками. Тут они сидят, можно сказать, безмятежно, полное впечатление, что сейчас цинично захохочут. По склону метнулось полдюжины поджарых силуэтов. «Стоять!» — бешено выдохнул Мазур. Подняв автомат, выдвинул плечевой упор до предела и ждал. Рассыпаясь веером, разведчики понеслись к нему. «На!» — короткая очередь швырнула переднего на землю. По инерции он прокатился кубарем и замер. Остальные, пробороздив лапами землю, притормозили. Но никакой робости в них Мазур не замечал. Просто, столкнувшись с отпором, решили благоразумно подождать, оценить ситуацию. Мазура вдруг осенило. Мало того, что они не боятся предмета, в котором чистокровный волк моментально бы опознал ружье, они вообще не связывают его с гибелью сородича. Помнится, читал какой-то рассказик. Фантастический, правда. Но суть звериной психологии схвачена была верна. Пушка, которая не бабахает. Беззвучная смерть одного зверя остальных ничуть не обескуражила. Ее просто-напросто не связали с черным предметом в руках у жертвы. А до чего грамотно прижали к болотцу твари. Есть, видимо, опыт. «Если опять кинуться, пальни разок», — распорядился Мазур, понизив голос до шепота, словно боялся, что они могут услышать и понять. «Только раз, понятно?» Она кивнула, сжав левой рукой запястье правой. Вторая атака последовала внезапно, будто молниеносно разжались пружины. Уже с десяток зверей, наметом стелясь над колодинами, проваливаясь в мох на склонах, кинулись к болотцу. Грохнул выстрел, и несшийся впереди споткнулся, покатился через голову, взвыл совершенно по-собачьи, забился. Тогда стал стрелять и Мазур. Скупыми очередями, тщательно целясь, крутясь вправо-влево. Казалось, совсем рядом мелькают оскаленные пасти и прижатые уши. Волки падали, визжали, но упрямо лезли вперед, пока их не поубавилось, настолько, что атака захлебнулась как-то сама собой. Двумя выстрелами Мазур добил подранков, выпрямился, молниеносно сменил магазин. В это время из-за леса на сопке несся вой и взлаивание. Вожак умело дирижировал своей бандой. Те, что прежде преграждали дорогу, уже исчезли меж деревьев. Отовсюду несся угрожающий вой, ожесточенный лай. Они потеряли с полдюжины, Но осталось, если попытаться прикинуть, десятка-полтора. Мазур повелительно дернул подбородком. Джен поняла. Они медленно двинулись вдоль болотца, что вызвало новый взрыв воя. Видно, как вдали торопятся, спешат перерезать распадок с полдюжины поджарых силуэтов. Тайга почти вплотную подступает к болоту. Пришлось остановиться. Еще навалится всем скопом. Джен споткнулась, выдернула ногу из размягшей бурой земли. Вой вожака. Мазур несколько раз выстрелил одиночными, на сей раз никого не зацепив. Волки отскочили на безопасное расстояние. Моментально сообразили, какое расстояние будет безопасным. Сразу видно, Мазур лихорадочно пытался вспомнить, что в таких случаях бывает в случае гибели вожака. Рассыпается стая в панике или, наоборот, кидается с удвоенной яростью. Вспомнить никак не удавалось. К тому же это были не волки. Новая атака. На сей раз Мазуру удалось подшибить переднего. И они с Джен продвинулись еще на 20 метров. Но волки не лопухнулись, подступили ближе. Дальше по открытому месту не пройдешь. Болото вплотную подступает к деревьям. Придется войти в чащобу. Игра затягивается до бесконечности. Джен выстрелила без команды. И жалобный вой поблизости свидетельствовал, что пуля не пропала даром. Они продвинулись вперед, оказавшись у самых деревьев. Волки следовали по пятам, смыкая кольцо. Меж замшелыми стволами мелькали мохнатые морды, хрустел валежник. Один отчаянный метнулся вперед, громкий выстрел. Взвизгнул, покатился. «Молодец, попало!» «Перезаряди пушку», — сказал Мазур. Расстегнул кобуру и подал ей свой пистолет. «Свинти глушитель. Придется шуметь. Так, теперь прикрывай». Сбросив рюкзак, на ощупь выхватил из него зарю, выпрямился, прикидывая. Кольцо сжималось. «Значит так», — сказал он. «Кидаю хлопушку и быстренько отступаем вон в том направлении, бок о бок. Пали во все, что движется, и не беги. Внимание!» Чиркнул воспламеняющий теркой о подошву ботинка, размахнулся и кинул через плечо, стараясь угодить подальше. И быстрым шагом двинулся вперед, посылая пулю за пулей в оскаленные морды. Грохнуло так, словно рядом рушились разбитые молнии деревья. Боковым зрением Мазур увидел ослепительную вспышку позади. Оба кинулись вперед, стреляя по сторонам, оглохнув на несколько секунд. Ага, подействовало. Шарахнулись, растерялись. Только хвосты мелькнули. Мохнатое тело вытянулось над поваленным деревом в прыжке. В левой руке у Мазура уже был нож. Он ударил навстречу по всем правилам. Посторонился, отшвырнув плечом обмякшее туловище. Пистолетные выстрелы словно бы долетали издалека, как сквозь вату в ушах. Пожалуй, оба они потом ни за что не смогли бы связно и толково рассказать о схватке. В бою такое случается сплошь и рядом. Они прорвались, вот и все. Ошеломленные взрывом, звери потеряли несколько минут, и этого хватило. В один прекрасный миг Мазур обнаружил, что поблизости не видно ничего живого, да и поодаль тоже, и выдохнул. «Бегом!» Они со всех ног кинулись наискосок по склону сопки, обогнули яму с темной стоячей водой, перепрыгнули русло высохшего ручья, болотная трава с широкими мясистыми листьями цеплялась за ноги. Мазур прыснул несколько раз из баллона с антисобакином, и у волков, и у собак зрение неважное, искать будут чутьем. Вломились в заросли переспевшего крыжовника. Перевалив через невысокий холм, спустились в котловину. За ней вздымались серые скалы. Туманное облачко аэрозоля оросило камни. Мазур кивнул на вершину. Обзор оттуда открывался прекрасно, километров на 20. Лежа на камнях, оба минут через 10 увидели, как слева, далеко внизу, далеко в стороне, с десяток мохнатых клубков пронесся по сухому руслу, забирая туда, где людей не было и быть не могло. «Сбились со следа», — переводя дух, заявила Джен с самодовольством опытной таежницы. «Пронесло». «Меня тоже», — хмыкнул Мазур. Но она не поняла юмора. В английском той игры слов не получается. «Никакого тебе каламбура». Джен недоумевающе покосилась, но он не стал углубляться в лингвистические дебри. Лежа на боку, подтащил к себе рюкзак, проверил арсенал, два автоматных магазина на 30 патронов, и в том, что вставлен, осталось примерно половина. Два десятка пистолетных патронов и две осколочных гранаты. Не густо. «Куда пойдем?» — спросила она. «Вон туда», — сказал Мазур. «В противоположную сторону». «Слегка отклонимся от маршрута. Но тут уж ничего не поделаешь. Лучше оказаться от них подальше. Упрямые твари». Поднес глазам бинокль, но волков уже не увидел. Скрылись в чащобе на юго-западе. Солнце садилось. От скалы протянулась длиннющая тень длиной километров 3. Черным треугольником лежавшая на темно-зеленых кронах, почти упиравшаяся в округлую сопку за узенькой речушкой. «А я читала Фарли Моу это», — сообщила вдруг Джен. «Не читал? Нет». «Этот парень полгода, кажется, жил в Канаде один-одинешенек среди волков, и они его ни разу не тронули». «Значит, нам попались неправильные волки», — проворчал Мазур. «Надо им об этом сказать, как встретимся». У самого горизонта что-то блеснуло. Мазур вскинул бинокль. Давешний сине-белый вертолет упорно кружился над тайгой на западе. «Знаешь что? Давай-ка отсюда сматываться», — сказал он. «Скоро стемнеет, а нам еще ночлег искать».